Глава четвертая. Поехал вокруг района осмотреться. Живая изгородь была плотной. Сделали ее грамотно. Из кустов с мощными колючками. На коне не прорваться. Нашел, наконец, закуток между ней и двумя большими деревьями. Хорошее место, чтобы оставить коня. Что коня уведут, не боялся. Он хорошо натренирован. Достаточно шепнуть на ухо команду, и он будет бить копытами и кусаться, если неизвестный полезет. Убить его можно, живым и целым украсть не получится. А убивать породистого коня на мясо в богатом районе, где полно стража, даже для лихих городских бандитов это перебор. Подтянувшись, залез на дерево, прошел по ветке над изгородью. Привязал к ней кусок веревки с завязанными узлами, чтобы потом подняться обратно. Затем, аккуратно, стараясь не потревожить больную ногу, спрыгнул вниз. Сразу же обратил внимание, что большинство домов в районе огорожено магическими барьерами. Богатые купцы показывали тем самым свой статус. Ну и, в принципе, толк в этом тоже был. Для подавляющего большинства лихих людей того времени это была непреодолимая преграда. Это не означало, что дома не грабили. Можно было прорыть подкоп, сняв соседний дом. Можно было завербовать слугу богача. Или пристроить одного из бандитов на службу в нужный дом, воспользовавшись фальшивыми рекомендациями. Если у кого-то есть большие деньги, то способ, чтобы до них добраться, всегда найдется. Кроме, конечно, денег серьезных кланов и родов. На них осмеливались посягать только самые отмороженные бандиты. Уж больно были тяжелые последствия. Быстро сориентировался, где находится нужный мне дом. К счастью, Аркош не ограничился только адресом, но добыл и описание дома. Один из самых больших в районе, подчеркивающий всеми тремя этажами значимость своего владельца, да еще и со всякими намеками на архитектуру, принятую у аристократов, выдававшую завистливую натуру владельца. Да уж, с таким придется поработать серьезно, чтобы он внял моим указаниям. Похоже, что чувство собственной значимости у него просто чудовищное. Но пристрастие к архитектуре родовитой знати мне помогло. Купец сам решил одну из самых серьезных проблем в моей ночной вылазке. Искать в неизвестном мне доме спальню владельца — очень неприятное дело. Запросто можно наткнуться на кого-нибудь, кто поднимет тревогу. Но стиль особняков аристократов мне был хорошо известен. Я сам в таком в детстве жил. Спальня владельца дома полагалась быть на втором этаже, аккурат над гостиной. Так что амбиции купца мне даже понравились. Проник сквозь магический барьер ползком. И не зря. Из-за угла дома тут же услышал шаги выходящего патруля, который скрадывал барьер. И поспешно выполз обратно. В темноте тяжело рассмотреть фигуру на земле, а вот если бы лез стоя, охранники могли меня и заметить. Выждал минуту, увидел, по-прежнему лежа на животе, как охранники проходят перед фасадом и снова скрываются за углом дома. Тут же пополз внутрь снова, прислушался. Все было тихо. Встал и побежал к апельсиновому дереву, росшему прямо под окнами спальни, чтобы купец по утрам мог наслаждаться приятным ароматом. Лазить хромому по дереву — дело нелегкое, но я от безысходности натренировался, куда ж мне деваться. Но до окон спальни до подхода стражи добраться не успел, замер среди ветвей. Быть обнаруженным не опасался. Меня снизу закрывали густые листья. А у патруля не было собаки. Видимо, охрана возлагала надежды на дорогостоящий магический барьер. Думаю, если купец переживет эту ночь, то собака тут обязательно появится. Убивать его я, конечно, не собирался. Он был нужен мне живым, чтобы продать или сдать в аренду склады. Но я точно знал из военного опыта, что никогда нельзя рассчитывать на то, что все пойдет по плану. Патруль прошел, скрылся за углом, и я полез дальше. Как я и рассчитывал, быстро нашел приоткрытое окно. Магический барьер защищал дом и от насекомых, так что грех было не проветривать спальню. Распахнув его, залез на подоконник, сел на него и опустил ноги внутрь, встав на густой ковер. Его я тоже ожидал тут найти, как важный статус богатства. Нет ничего более желанного, если ты играешь роль взломщика и хочешь передвигаться по дому бесшумно. Приходилось исходить из того, что купец может спать не один. С ним запросто могло оказаться 2-3 голеньких девицы или дебелая жена. Лишние проблемы для меня, но вполне преодолимые. Другое дело, что возиться с ними мне бы не хотелось. Это увеличивало риски, и я надеялся, что мне не придется тратить время на всякую суету с кляпами и веревками. Мне повезло. Купец оказался из тех, что предпочитали спать одни. Передвигаясь по ковру абсолютно беззвучно, несмотря на хромую ногу, я добрался до огромной кровати, где он раскинулся на спине, раскидав руки и ноги в стороны, как выброшенная на берег морская звезда. Был купец велик телом, хотя и в основном в районе пуза. Удовлетворенно кивнув, я пошел к двери. Заклинил ее колышком изнутри, чтобы никто не мог неожиданно ворваться, после чего снова направился к купцу. Я присел рядом с его головой на кровать и подтянул одеяло, закрывая им рот купца. Тот дернулся, попытавшись его отдернуть, но я разбудил его оплеухой. «Молчать, если хочешь жить!» — грозно прошептал я, держа лезвие кинжала поблизости от его глаз, чтобы оно казалось совсем огромным, когда он испуганно дернулся. «Один громкий звук, и я тебя прирежу, а сам уйду тем же путем, что и пришел. Это понятно?» — продолжил я. «Если понял, то мигни 2 раза». Купец испуганно замигал. «Давай начнем с самого важного вопроса. Насколько ты хочешь жить?» «Если сильно, то мигни снова 2 раза». Купец выполнил требующееся. «Ты уверен?» — спросил я. Купец снова мигнул, и я тут же закатил ему оплеуху. «Не со зла и не потому, что люблю бить людей. Видел просто много раз, как проводили допросы пленных, которых мы притаскивали после успешной вылазки». Как объяснял мне спец по допросам, для быстрого результата надо запугать пленника до такой степени, чтобы он абсолютно лишился всякого желания с тобой спорить, и сломить его волю, демонстрируя ненужную жестокость. «Что ты говоришь? Я не велел тебе моргать!» — угрожающе прошипел я, поднося нож еще ближе к его глазам. Купец вспотел от ужаса так, что капля пота потекла с жирного лба вниз. «Убить тебя, что ли, сразу? А то не похоже, что ты хочешь жить. Не слушаешься, занимаешься всякими глупостями». Начал рассуждать я совершенно обыденным голосом, стараясь произвести впечатление отмороженного психа. Пугает, когда тоном, которым обычно рассуждают, что съесть на завтрак, говорят о том, чтобы тебя убить. Купец весь затрясся. «Что? Дать тебе 2-й шанс?» Продолжил рассуждать я, раскачивая лезвие кинжала перед его глазами. Купец посмотрел на меня с мольбой, но шевелиться или мигать глазами опасался. «Тут такое дело, жирный!» — сказал я, убедившись, что нужный эффект достигнут, и ни о каком сопротивлении речь не идет. Клиент считает меня абсолютно неадекватным, получил по лицу за то, что мигнул, хотя мигать я ему не запрещал. «Хотя, что это ты отвлекаешься, когда я говорю? Снова шутки шутить вздумал?» Купец, конечно, не отвлекался, так что снова убедился, что его жизнь в руках полного психа. Вот потек со лба уже полновесными струйками. «Ну ладно, пошутили и хватит. Вернемся к делам». «Делано», — дружелюбным голосом сказал я. «Вчера твои людишки обидели очень серьезного человека. Поэтому я и здесь. Ты понимаешь, с какой легкостью я преодолел всю твою охрану, твой гребаный магический барьер, и поэтому и держу нож сейчас у твоего горла. Меня попросили буквально пару часов назад, и вот я уже здесь. Ладно, вижу, что ты стараешься. Можешь мигнуть, если понимаешь». «Только в этот раз три раза, два уже было. Так неинтересно». Купец мигнул трижды с такой радостью, словно только что заключил самую выгодную в своей жизни сделку. «Нет, три раза не то», — капризно сказал я. «Мигни лучше четыре раза». «А, вот так, молодец. Глядишь, и не придется заталкивать твои яйца тебе в глотку. А жаль». Помолчал, смотря как можно более равнодушно в глаза купца. Когда пауза совсем затянулась, все же продолжил. «Мне поручили сделать тебе всего одно предложение. Если согласишься, будешь жить. Если нет, нож при мне, твои яйца при тебе. Истекать кровью будешь долго. Порадуй меня и скажи, что хочешь отказаться от этого слишком, на мой взгляд, щедрого предложения». Помолчал, уставившись на него. Купец выводы сделал, лежал абсолютно неподвижно. «Эх, ну ладно, моргни два раза, если хочешь жить», — великодушно разрешил я. Он тут же выполнил требуемое. «Значит так. Я оставляю здесь 400 золотых монет. Как знак того, что мы заключили сделку», — сказал я и посмотрел в расширившиеся от изумления глаза купца. «Да, знаю, нелогично. Обычно нож представляют для того, чтобы забрать твое золото. Но вот что тебе скажу. Не пытайся искать тут логику. Не пытайся понять, что происходит. Иначе я вернусь. И мы продолжим. И никакая новая охрана меня не остановит. Ты мне уже понравился, и я очень хочу продолжить наше общение. И ты тоже, правда? Ну, скажи же, что я тебе тоже очень понравился. Мигни же три раза, ну?» Купец в ужасе мигнул трижды. «Неправильный ответ, жирная сволочь!» И я залепил ему новую плевуху. «Если ты соглашаешься на сделку, значит, ты хочешь жить. И не горишь желанием меня снова тут увидеть. Последний шанс. Не играй со мной. Мигни три раза, если соглашаешься на сделку, и выполнишь, что нужно, в обмен на 400 золотых». Купец мигнул в полном ужасе. Я подумал, что, по идее, достаточно, и можно переходить к более спокойной манере общения. «Значит так. Твои склады у Королевской магической академии, а именно склады номер 3 и 4. Мой клиент берет их в аренду, и именно за это ты принимаешь это золото. Мигни два раза, если считаешь цену нормальной, и три раза, если нужно добавить». Купец мигнул два раза, с выражением лица ясно говорящим, что 400 вполне нормальная цена, и он и не думает о том, чтобы торговаться. «Теперь дальше. Мне заплатили 200 за этот визит. За разговор. Если начнешь вести себя неправильно, мне обещали 600 за твою жизнь и по 300 за каждого члена твоей семьи. Я понятия не имею, сколько у тебя родственников, но надеюсь, что много. Потому что на свете люблю всего две вещи. Убивать людей и большие деньги, на которые обучаешь убивать людей еще лучше. Мигни 4 раза, если уважаешь мое стремление к профессионализму. Купец мигнул. «Молодец!» — похвалил его я. «Теперь детали. Под кем ходишь? Назову три имени, а ты мигни, когда услышишь нужное». Я не зря болтал с тем бандитом, когда разбирался с попыткой ограбить мой фургон. Уточнил и освежил у него мои познания о криминальном мире столицы. Торговцев крышевали трое авторитетов — Громила, Северный и Марлок. Их имена я медленно называл, и торговец мигнул на последнем имени. «Итак, Марлок, когда берет твои деньги, говорит обращаться к нему, если появляются проблемы. Верно? Но ты же согласен, что если совершил сделку, в которой тебе честно заплатили, у тебя нет необходимости обращаться к нему? Мигни три раза, если согласен». Торговец старательно мигнул. И как-то уже и приободрился, решив, что дело движется к концу, и он может выжить. «Теперь городская стража. Их мы тоже не будем посвящать во все произошедшее. Верно?» — спросил я. «Мигни пять раз, если это понимаешь». Купец послушался. «Ну, вроде ты никак не хочешь давать мне повод тебя убить». «С сожалением заядлого маньяка», — сказал я. «Ладно, тогда теперь делаем так. Вот твое золото». Я кинул тяжелый мешочек на подушку, постаравшись, чтобы он больно ударил купца по макушке, а то что-то он совсем начал расслабляться. «Теперь я уйду. Если начнется какая-нибудь суета, я вернусь, и мы закончим начатое. Понятно? Моргни один раз, если понял». Он моргнул. «Со складов распорядись с самого утра вывести барахло. Двери пусть останутся открытыми. Малейшее любопытство к тому, что там происходит, я вернусь. Заработаю очень много денежек и получу большое удовольствие. Адские демоны! Ты бы знал, как я люблю свою работу!» Я радостно захихикал, и лицо купца перекосило в гримасе страха. «Это плата за год. Примерно через год я приду снова и оставлю на столе плату за второй год. И я совсем не против, если ты усилишь охрану. Мне тоже тренироваться надо. Все какое-то развлечение. Договорились? Моргни два раза». Купец выполнил указанное. «Все. Прощай. Я слезаю с постели, ты молча поворачиваешься на живот и лежишь так до утра, без звука. Может, я уйду сразу, а может, постою тут с полчасика. Проверить, как ты выполняешь условия нашей сделки. Все, поворачивайся». Ушел я, конечно, сразу. Купец не создал у меня впечатления человека, готового рискнуть в такой ситуации. Подождал на дереве, пока снова не пройдет патруль. Спускаясь, подумал, правильно ли я все сделал. Если неверно оценил характер купца, и он закусит у дела, то завтра Аркоша схватит. А вслед за ним выйдут и на меня. Долго он молчать под пытками не сможет. Но ничего не оставалось сделать, кроме как положиться на то, что вылазку и обработку купца осуществил правильно. Конь дожидался меня там, где его оставил. Спокойно поскакал обратно. Никто меня по пути не потревожил. Отряды городской стражи несколько раз видел, но всадников в черном и в маске тормозить не стали. Много богатых и влиятельных людей вот так скачут по ночной столице в поисках приключений. И цепляться к всадникам, что прилично одеты и на хороших лошадях, последнее, что стоит делать городскому стражнику. Какой-нибудь высокомерный маг может просто сжечь патруль одной атакой и поехать дальше, как будто его и не было. Вернувшись в дом, посвятил Аркоша во все дела прошедшей операции. Затем сказал: «Ничего от тебя не скрываю. Жду честного ответа. Стоит ли, как ты считаешь, завтра тебе идти к тем складам? Не слишком ли опасно?» Аркош серьезно отнесся к моему вопросу. Его собственная жизнь стояла на кону. Подумав, ответил. «По идее, должно сработать, мой господин. Я пойду туда и все сделаю. А если меня все же схватят, то я умру, но вас не сдам. Возьму с собой капсулу с ядом. Всегда успею раскусить, если что не так. Все равно последний месяц живу в долг». Будь я обычным пацаном, я бы мог начать нести всякую чушь, типа «не надо пить яд, прорвемся». Но то, что сказал Аркош, звучало правильно. Живым в такой ситуации ему не выбраться, а товарищей надо защищать. Я бы и сам поступил так же при подобном раскладе. Если уж надо умереть, то лучше, если это будет быстро, а не под пытками. И товарищей при этом врагу не сдашь. Поэтому я отреагировал как человек с боевым опытом, не раз ходивший в разведку. «Аркош, то, что ты сказал, ценно для меня, и я этого никогда не забуду». И старый маг кивнул в ответ, показывая, что понял весь смысл сказанного. До 3 утра я изготавливал разрывные артефакты для копий, дротиков и стрел. Затем отправился обратно в академию. Прокрался в нее мимо патрулей и магических сигналок с надеждой, что завтра у нас все же все получится, и появится новый спокойный вариант приходить сюда и уходить. Естественно, опять все время занятий думал о том, как там снаружи все складывается. Жив ли еще Аркош или давно лежит мертвым в окружении раздосадованных этим врагов?